Сегодняшнее упражнение сделает вас любимым человеком для огромного количества других людей. Друзья, чтобы чувствовать себя прекрасно, необходимо хотя бы 30 актов самопоглаживания в день. Это не просто поглаживание по груди. Поглаживанием является любой факт признания того, что я хороший. Я красивый, я хороший, я успешный, я удачливый, я себе нравлюсь, что угодно. Я решил задачу хорошо, я сумел подойти к человеку и сделать ему хорошо. Каждый раз, когда мы говорим, что у нас что-то получилось, мы таким образом себя поглаживаем. Это психологический термин, и воспринимайте его не как физическое, а как психологическое поглаживание. 30 раз в день. Для хорошего состояния. 9 раз в день просто для психического здоровья. Меньше 9 раз в день самопоглаживания вы катитесь по наклонной к психическому нездоровью. Поэтому 30 самопоглаживаний в день – это прекрасный результат, который делает вашу жизнь классной, волшебной, красивой, радостной. Что же происходит с людьми вокруг? Они тоже настоятельно хотят, чтобы их поглаживали. И готовы для этого делать многое. Дети, для того, чтобы получить поглаживание в любой форме, даже в форме подзатыльника или злобного окрика, готовы крушить что угодно, стоять на ушах, делать больные для вас вещи, лишь бы вы их заметили. Начинайте замечать своих родных за каждый пустяк. И поглаживать. Только поймите, какой вид поглаживания для них особо предпочтителен. Кого-то телесно, кого-то словом, кому-то сказать молодец, кому-то улыбнуться, на кого-то посмотреть влюбленно. Выберите, что кому в вашей семье, ведь сегодня суббота, вы, скорее всего, отдыхаете с родными, дайте каждому по 30 поглаживаний. Сделайте их день прекрасным. И отношения с вами любящими просто за счет вот этого маленького простого упражнения. Есть ли у вас еще нет шестерых спутников, студентов, которыми, для которых вы в понедельник станете капитаном? Позвоните тем, кто сомневается, дайте им пару поглаживаний. Это сможет перевесить чашу весов и позволить им решиться. Будьте для них таким другом, который может действительно изменить их судьбу к лучшему. Ведь вы уже чувствуете, как меняется ваша жизнь, как меняются ваши отношения, в каком прекрасном эмоциональном энергетическом состоянии вы находитесь. Так вот, напоминаю, с вас никто не снимал базовых действий 25 минут седона. Кстати, прекрасно делать седону, стоя в душе. Это великолепное упражнение, потому что отпускание происходит просто потому, что по вам течет вода. Вы можете, кстати, отпускать воду, как холодную, так и горячую. Это приводит тоже к очень интересным результатам и ощущениям. Очень часто возникает ощущение, что ты становишься прозрачным, что тебя практически нету, что любая энергия, направленная в тебя, пролетит мимо и в тебе не задержится, что тебе невозможно причинить боль просто потому, что она с тобой не резонирует, а ты в волшебном состоянии. Попробуйте. 25 минут седона обязательно. Действовать из высокого энергетического тонуса. Либо через поглаживание себя в него вводя, либо через седону. И отчетик в социальной сети. Сделайте это. И пребудет с вами радость, благодарность и поглаживание. Удачи вам сегодня. Подарите своим родным прекрасный день. Пока.